А ну, как заморозил гадину, герпетолог хренов. Ухватив кобру за хвост, я стал потихонечку вытягивать ее, придерживая тело другой рукой. Наконец я приступил к завершающей части операции. Помимо прочей дребедени в рюкзаке имелась клизма с пластмассовым наконечником, которую перед выходом из дома я наполнил специальным составом. Вчера вечером я налил в литровую банку граммов 300 подсолнечного масла, бухнул туда пакет перца и, тщательно размешав, оставил на ночь. Утром мне пришлось только аккуратно слить не прореагировавшее масло, заполнить оставшимся осадком клизму и напялить на наконечник колпачок от фломастера. Сняв колпачок, я собрался с духом, сосредоточился и ввел наконечник в гадский анус. И не спеша произвел клизмение примерно на треть содержимого клизмы. Змея не реагировала. Затем я добрался на карачках до двери и вытащил из-под крайнего стола швабру. Мои расчеты оказались немного неверными. Лед никак не успевал испариться до прихода Мовик. Возможно, я положил лишнего, и достаточно было разложить куски льда в шахматном порядке. Теперь, однако, это не имело значения. Вернувшись к жилищу кобры, я аккуратно выгреб лед из-под днища и сыпал его в контейнер. Еще раз тщательно обтер ящик, сложил свои причиндалы в рюкзак, удалил со швабры отпечатки пальцев и положил ее на место. Посидев возле ящика минут 20, я решил, что воздух в нем достаточно нагрелся. Закрыл дверцу, запер ее на задвижку и, протерев ветошью те места, где, по моему разумению, могли быть отпечатки пальцев, двинулся к выходу. Я наблюдал через стекло за прилегающей к оранжерее территорией в течение 5 минут. Затем осторожно открыл дверь, протер ручки, спрятал ветошь за пазуху и через десяток секунд уже лежал пузом на заборе, ногами наружу, протирал перекладину. Оказавшись с наружной стороны, я привалился спиной к забору, немного подышал по системе, приходя в себя, и обратил внимание на то, что состояние погоды за время, проведенное мной в оранжерее, сильно изменилось. Ветер притащил откуда-то с севера огромную снеговую тучу, которая вольготно распласталась невысоко над твердью, практически полностью закрыв небосвод. Только на юго-востоке оставалась узенькая сероватая полоска. На побережье опустились сумерки. В 16:42 я уже ходил, как заведенный по комнатам своего жилища, отогревался и страшно жалел, что не догадался запастись накануне бутылкой водки. Сейчас мне этого здорово не хватало.